но любит языком трепать. И мне бы не хотелось, чтобы он думал, будто здесь что-то пытаются зарыть. Фрид снова кивнул и вышел. Через 15 минут он вернулся. Она приехала в прошлый вторник. В регистрационной карточке написано, что из Нью-Йорка. Чемодана у нее не было, только сумки. К ней в номер никто не звонил. Почты она, кажется, тоже не получала. Единственный, с кем ее однажды видели, это высокий темноволосый человек лет 35. Сегодня утром в 9:30 она куда-то ушла. Через час вернулась, оплатила счет и попросила отнести ее сумки в машину. Мальчишка, который нес ее вещи, говорит, что машина была из туристического агентства «Нэша». Возможно, взята на прокат. С ее слов в карточке записано, что она уехала в Лос-Анджелес, отель «Амбассадор». Поблагодарив Фрида, Спейд вышел из отеля. Увидев Спейда, Эфи Перрин оторвалась от машинки. «Приходил твой друг Данди», — сказала она. «Хотел посмотреть на пистолеты». «А ты что?» «Я попросила его прийти, когда ты будешь на месте». «Умница! Но если он снова появится, покажи ему все мои пушки». «Кроме того, звонила мисс Уондерли». «Весьма кстати». «Что она сказала?» «Сказала, что хочет встретиться с тобой». Девушка взяла со стола листок бумаги и прочитала написанный карандашом текст. Она остановилась в пансионе «Коронет» на Калифорния-стрит, номер 1001. «Спросить мисс Леблан».